Видимо, у Шавло были связи с большими чинами в управлении внутренних дел района, потому что за Матвеем пришел Вологодский ОМОН, 22 человека во главе с командиром Старлеем. Матвей проснулся за четверть часа до появления спецназовцев на территории фермы Нестеровых. Сторожевая система отреагировала на изменения пси-потенциалов в округе и предупредила хозяина возбуждением нервных окончаний кожи всего тела. Ощущение было такое, будто его покусала туча невидимых мошек. Матвей перевел свое «и» – разум волю – в рабочее положение и молнию ментального разряда, поднявшего режим внутренних процессов на уровень выше, принял уже как должное. Согласно терминологии «дзен», он перешел в состояние «самадхи» – сверхсознания, включающего в себя гипервидение и гиперслух. Теперь он видел в темноте, причем в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, сквозь предметы, стены и слышал любой шорох в радиусе сотни метров, в том числе и сквозь стены строений. Иван Парамонов называл такое состояние миозом, ментальным озарением, и это слово очень точно отражало суть состояния. Петлю окружения ОМОНовцы затянули вполне профессионально, не оставив ни одной щели для отступления. И Матвей пожалел, что остался ночевать у Нестеровых. Очень не хотелось пугать уснувших детей и объяснять Леониду, что происходит. Надо было увести отсюда отряд и отступить по возможности тихо, не нанося ощутимого урона подразделению. Бойцы которого наверняка были ориентированы на поиски и захват опасного преступника. Но с другой стороны, необходимо было дать урок Шавло с его шефом, дурбанем, привыкшим к безнаказанности и беззаконию. Матвей быстро оделся, выбрался через окно спальни в сад, определил, где удобнее всего прорывать кольцо оцепления. Бесшумно обогнул дом Нестеровых и сделал стремительный рывок к лесу, маскируясь за шпалерой малины. Кравшийся к дому в этом же направлении ОМОНовец приборы ночного видения не имел и поэтому обнаружил Соболева лишь тогда, когда тот оказался в двух шагах от него. Но сделать ничего не успел. Матвей прыгнул, ударил его ногой в подбородок. Второго, бросившегося на шум, пришлось также выносить на выдохе, в полную, хотя и дозированную силу. Парни были экипированы бронежилетами, и достать их шоковыми уколами пальцев в темноте не представлялось возможным. Не останавливаясь, Матвей произвел утечку шума, затопал ногами и попер как лось через кустарник и парниковые палатки, чтобы ОМОН сумел взять след с гарантией. Ребята, понукаемые командиром, развернулись и послушно бросились в погоню. Земля была сухая, и бежать по ней было делом легким. Оторвался от них Матвей через 10 минут, повернул назад и в темпе преодолел 2 километра до улицы с усадьбами фермеров, на которой ждал результата облавы господин Шавло Константин Кириллович. ОМОНовец здесь был один. Он сторожил «Газель» и «Рафик», на которых прибыли бойцы спецназа. Успокоить его не составило труда, после чего Матвей занялся командой «Шавло» числом в 5 человек – среди которых ни одного профессионала, лишь молодые сельские любители красивой житухи, существующие по законам стаи и кормящиеся остатками со стола власть придержащих, готовых ради этой власти загрызть кого угодно. Шавло был все так же неповоротлив и доставал свое оружие слишком долго, чтобы успеть пустить его в ход. Матвей не стал брать его на прием, сам Константин Кириллович ничего не умел. За него все делали шавки, и Матвей лишь погрузил кулак в пузо инспектора, с трудом достав солнечное сплетение. Когда Шавло обрел способность соображать, то обнаружил себя сидящим на скамейке у забора и освещенным фарами газели. Напротив, на корточках, сидел ненавистный ему родственник Лидии Нестеровой и считал его пульс. Кивнул, поднимаясь. «Ожил, болезный!» Подошел к машине, открыл дверцу и дважды нажал на клаксон. Потом встал за спиной Шавло и приставил к виску его же пистолет. Шавло вспотел и запах. «Страшно», — усмехнулся Матвей. «Терпи, начальник, то ли еще будет. Чего тебе надо?» — просипел инспектор. «Что мне надо, я сказал тебе еще вчера. Теперь объясню то же самое ребяткам, что притопали с твоей подачи за мной». Спустя несколько минут появился командир подразделения ОМОНа. За ним собрались остальные с недоверием и озадаченностью, разглядывая живописную картину. Парящего Шавло, Матвея с пистолетом, перед машинами три лежащих тела, да еще двух парней, медленно приходящих в себя. «Окружить», — обрел наконец голос Старлей ОМОНовец. «Стой, где стоишь», — безразлично сказал Матвей. «Отвечать за труп придется тебе, так что не дергайся. А теперь послушайте, во что вы влипли». Он коротко изложил историю фермерства Нестеровых. «Так что давайте по домам, мужики. Не сердитесь за своих помятых ребят. Командир, я человек мирный, но до определенного предела. Старший лейтенант открыл было рот, собираясь дать какую-то команду, и Матвей понял, что ошибся в определении умственных способностей российского спецназа. Остановить этих дуболомов, физически сильных и тренированных, но без царя в голове, можно было только более жесткими методами. Вспомнилась притча о трех мастерах, и Матвей со вздохом в душе признался, что он не достиг кондиции последнего из мастеров, в которого никто не бросил камень. «Взять», — начал командир ОМОНовцев и не закончил. В кругу света от фонарей машины возник вдруг человек в сером плаще. Высокий, черноволосый, вскинул руку. «Остановитесь, достопочтенные! Оглянитесь!» Солдаты заозирались, сжимая в руках свои автоматы. Вокруг стоящих цепи ОМОНовцев в 20 шагах замигали огоньки, потом погасли. «Хорошо видно. Вы окружены. Нет смысла погибать смертью храбрых из-за одного подонка. Собирайтесь и уезжайте». «Кто вы?» — хмуро спросил старший лейтенант. «Чистильщики», — ответил человек в плаще. «Слышал о 3К? Переводить не надо?» «Кто же не слышал? А с ним что?» «Будет жить». ОМОНовец подумал и повесил автомат через плечо, махнул рукой. «По машинам». Через минуту Матвей, Шавло и незнакомец остались в темноте у забора. Пришедшие в себя помощники инспектора убрались вместе с ОМОНовцами. «Ну так как, Константин Кириллович?» – похлопал Матвей по плечу Шавло, выводя его из ступора. «Все понял?» «Понял», – заикнулся Шавло. «Завтра поеду». «Вот и ладно. Мужик ты умный, честный, все понимаешь. А если чего не поймешь, мы еще придем, объясним. Иди домой. Жена заждалась, наверное. Передай Дурбаню, что к нему я попозже заеду, после того, как Нестерова выйдет на волю». Шавло встряхнулся и тяжело затопал по улице к центру села, отдуваясь и пыхтя. «Как вы здесь оказались?» – поинтересовался Матвей у человека в плаще, узнав недавнего попутчика по купе Самандара Вахида Тажиевича. «Случайно», – усмехнулся тот в темноте. «Вы всегда так рискуете, не прогнозируя результат? А разве у меня был выбор?» «Был». «Кто вы?» «Чистилище так не работает». «Да и нет вокруг никого. Фокус ваш только для этих дуболомов и годится». «А большего не требовалось, мальчик. Научись обходиться минимумом средств с максимальной результативностью. Извини, я тороплюсь, поговорим в следующий раз». И директор Международного исследовательского центра боевых искусств, по необъяснимой причине появившейся глухой ночью в селе Старом, исчез. Некоторое время Матвей всеми своими обострившимися чувствами сопровождал его до выхода из деревни, потом потерял из виду. «Уж не родственник ли он Тараса Горшина?» – предположил Василий, когда Матвей закончил рассказ. «Если, конечно, не монарх». «Нет, я бы это почувствовал. Скорее, действительно, человек круга, ищущий учеников. Ты же читал Успенского? Людьми круга не рождаются, ими становятся, и каждый должен передать свои знания ученику». «Но он сказал, что он проводник. Как это понимать?» Матвей долго не отвечал, потом увеличил скорость. «Придет время, узнаем». «А жаль. Чего жаль?» «Что он не сказал, когда можно будет еще раз взглянуть на подземный храм? Наверное, когда мы перестанем быть посторонними». Василий посмотрел сначала на спутника, потом перевел взгляд на спидометр, стрелка которого подошла к цифре 150, но ничего не сказал. Ему вдруг тоже захотелось побыстрее попасть домой.